389. Матерь Агни-йоги. Приложим усилия преодолеть влияние антагонистических токов. Яро мешают общению. Сознание раздробляется, и фокус средоточия как бы уплывает из центра внимания. Приходится прилагать повторные усилия, чтобы держать мысль. Не всегда льется она плавно. Трудное время.